639. Утверждение невидимого мира должно проникнуть в земное сознание. Космическое творчество извлекает свои созидания из невидимых сфер. Когда источник творчества напряжен, то импульс сознания утверждает основание формы. Нужно сознательно отнестись к источнику всех зачатий. Только признание невидимого мира даст знание явлений космоса. Только принятие огня пространства во всех направлениях даст понимание первоисточника. Только невидимый мир содержит все напряженные энергии. Все космические напряжения лежат в сокровищнице пространства.